Конфликты с реальностью. Что же представляет из себя наше существование, то, что мы называем бытием, реальностью? Игумен Никон писал: «Все здешнее – суета-сует, мираж, майя. И все же избавиться от всей этой майи – дело всей жизни». Считается, что бытие является совокупностью разновидностей реальности. Бытие содержит реальность как составную часть. По сути, реальность – это то явление, в отношении которого достигнуто общее соглашение между людьми, осознанное или неосознанное, а объективность представляет собой всего лишь сумму субъективностей. Также считается, что существование мира независимо от сознания человека, то есть субъекта. Движение, пространство, время, жизнь и так далее – все это свойства или проявления свойств и взаимодействий различных по степени сложности видов материи, которые в совокупности и образуют мир в целом или всю объективную реальность – бытие. Конечно, с этими рассуждениями нужно быть осторожными. Недаром апостол Павел предупреждал: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Однако, так или иначе, имеются две основные трактовки реальности. Реализм, утверждающий объективное существование реальности, которое лишь открывается человеком в процессе познания. И феноменализм, утверждающий, что реальность зависит от познавательной активности человека и конструируется в последней. Например, с точки зрения антиреализма, олимпийские боги для древнего грека были такой же реальностью, как и электрон для современного ученого. В обыденной разговорной речи реальность может означать восприятие, убеждение и отношение к действительности, как субъективный взгляд личности на окружающий мир, по принципу «моя реальность не является вашей реальностью». Это выражение порой используется как разговорное в обсуждениях спорных вопросов, что реально, а что нет, когда дискутирующие стороны не могут достичь согласия. Например, в религиозном диспуте между друзьями могут в шутку сказать: «Вы можете не соглашаться, но в моей реальности все идут в рай». Мы видим мир не таким, какой он есть на самом деле, а таким, каким его делает наше воображение, наша воля. И каждый видит его по-разному, по-своему, часто ставя центром своего мира вещи ничтожные и вовсе не давая места тому, что единственно важно. Священник Ельчанинов. Таким образом, реальность может быть определена как взгляды, связанные с мировоззрением или его частью, концептуальными основами. Отсюда реальность есть совокупность всех вещей, структур, фактических и концептуальных, событий, в прошлом и настоящем, и явлений, наблюдаемых и ненаблюдаемых. Это то, что мировоззрение, будь то на основе индивидуального или общего человеческого опыта, в конечном счете пытается описать или очертить. Некоторые идеи из физики, философии, социологии, литературоведения и других областей формируют различные теории реальности. Одним из таких убеждений является представление, что не существует иной реальности за пределами восприятия и убеждения каждого из нас о реальности. Такое отношение к реальности представлено в популярном на Западе заявлении: «Реальность есть восприятие» или «Жизнь – это то, как вы воспринимаете реальность». В этих фразах указывается на антиреализм, то есть считается, что нет никакой объективной реальности, признана ли она явно или нет. Мозг не отличает физические переживания от душевных. Грубо говоря, клетки серого вещества абсолютно не отличают реальное, то есть материальное, от воображаемого, то есть от мыслей. Мы уже сказали, что разница между иллюзорным и так называемым объективным представлением о мире не существует, ибо все, что мы воспринимаем, приходит к нам через органы чувств, или создается в виде образов в нашем сознании. Таким образом, мы вполне можем допустить что угодно. Это вовсе не означает, что не существует действительная абсолютная реальность. Реальность с большой буквы. Реальность – Бог и реальность в Боге. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Крест стал привычен для нас, православных христиан. Мы привычно осеняем себя крестным знамением, привычно носим крест на груди своей, мы видим его в церкви. Мы привыкли к кресту. В лучшем случае мы перестали его замечать. В худшем случае мы полагаем, что крест – это магический знак, который защитит нас от всяких невзгод. Истина же состоит в том, что Господь зовет нас последовать за собой, дабы и мы понесли крест, как понес Он. И если не понесем этот крест, не сможем войти в Царствие Небесное. Будет жизнь наша бессмысленна и безобразна. Высшее значение креста – это те испытания, которые мы должны претерпеть на нашем земном пути, дабы наследовать Царствие Небесное. Истинный смысл креста – отречься от себя и всем духом своим предаться воле Божьей. Мы встречаем много людей, которые отрекаются от себя. Мы можем встретить несчастных, страдающих привязанностью к алкоголю, наркотикам или увлеченных другими пагубными страстями. Эти люди забывают себя и отрекаются от себя. Но это еще не значит, что они выбирают путь спасения. Мало отречься от себя, нужно полностью посвятить себя служению Богу. Нужно полностью принять тот крест земной, который дает нам Господь по силам нашим, дабы могли нести его и не ронять, дабы мы могли благодарить Господа, а не роптать, дабы мы могли помогать Господу нести крест его, ибо Господь до сих пор терпит каждого из нас. Есть одна притча. Пришел как-то раз человек к благочестивому христианину и, усевшись за стол, не благословил пищу. Благочестивый христианин возмутился и прогнал его. Во сне к христианину явился Господь и сказал: «Я терплю этого человека уже 70 лет, а ты не смог потерпеть его и 10 минут». Господь терпит каждого из нас и ожидает, что мы будем носить бремя друг друга. Каждый раз, просыпаясь утром, мы вспоминаем о своем кресте. Мы постоянно находимся в окружении различных искушений. Пребывая в одиночестве, мы искушаемся своим одиночеством. Находясь среди людей, мы искушаемся людьми. Их поступки и слова, на которые мы в иной раз не обратили бы внимания, вдруг становятся для нас обидными и злыми. Мы раздражаемся, отвечаем на это. Люди обижаются, начинают совершать неразумные поступки, вредят себе и другим. Христианин – как сапер на минном поле. Каждый день, несмотря на то, что над этим минным полем голубое небо, ясно светит солнце и поют птицы, мы знаем, что поле нашей жизни испещрено минами. И стоит нам сделать неверный шаг, поддаться искушению, мы губим душу свою и души тех, кого ведем за собой. Помните это истинное значение креста. Помните, что мы не спасемся сами, не понеся этот крест, и не спасем тех, кто надеется на нас. Надеется с нашей помощью обрести истинную реальность, Царствие Небесное. Однако в видимом всем бытие эта абсолютная реальность нам мало доступна. Абсолютная реальность – это предстояние перед Богом во всей полноте, на которую способна наша душа, не обремененная тяжестью естества. Это очи духовные, зрящие величие и славу Господа. Таким образом, то, что сейчас кажется малоразличимым и едва ли реальным, в момент предстояния перед Господом станет абсолютной, всепоглощающей, не вызывающей никаких сомнений реальностью. У святителя Феофана Затворника прочел о счастье. «Я так понимаю, что счастлив тот, кто чувствует себя счастливым». Очень просто сказано, но какая мудрость. И правда, если человек сам не чувствует себя счастливым, хоть всего его осыпь благами с ног до головы, счастливым он не будет. То есть Царствие Божие, рай начинается в первую очередь в сердце человека, в его душе. Быть настроенным на радость, на счастье, уметь радоваться тому, что дает Господь, не очень просто. Это своего рода искусство. Кто-то рождается с таким счастливым свойством – во всем видеть хорошие моменты, а кто-то должен учиться этому. Но это чувство – ощущать радость и счастье – доступно всем без исключения людям. Священник Павел Гумеров. Абсолютная реальность в нашем понимании – это Царство Небесное, является синонимом понятия «Царство Божье». В ветхозаветной традиции Царству Небесному соответствует полное исправление всех падших свойств творения и полное слияние с Творцом. Царство Божье упоминается в Ветхом Завете в следующих цитатах. праведного, бежавшего от братнего гнева, она, мудрость, наставляла на правые пути, показала ему Царство Божие и даровала ему познание святых, помогала ему в огорчениях и обильно вознаградила труды его. Не станет нечестивого, посмотришь на его место, и нет его, а кроткие наследуют землю. Делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю. Беззаконные будут извержены, и потомство нечестивых истребится. Во дни его процветет праведник, и будет обилие мира, поклонятся ему все цари, все народы будут служить ему. И будет он судить народы, и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Притеснителя не станет, грабеж прекратится, попирающие исчезнут с земли. Радость вечная над головой праведников. Праведники найдут радость и веселье, печали, вздохи удалятся. Не слышно будет более насилия в земле твоей, грабежа и разрушения. Наполнится земля знанием о Боге, как вода переполняет море. Ставлю правителям твоим мир и надзирателями твоими правду. Не слышно будет более насилий в земле твоей, опустошения и разорения. Изменится сердце живущих и обратится в чувство иное. Ибо зло истребится и исчезнет лукавство, процветет вера, побеждено будет растление, явится истина, которая столько времени оставалась без плода. Суд будет один, истина утвердится, вера укрепится. Царство Небесное в православном христианстве – церковь торжествующая, вознесенная на небеса. Царство Небесное, которое внутри вас есть, это царство благодати, которое принес людям Иисус Христос. Это царство, в котором здесь, на земле, Дух Святой исполняет и освящает всего человека. Именно это царство проповедовал Иоанн Креститель, Иисус Христос и его апостолы. Достижение этого исполнения Святым Духом есть цель христианской жизни в православии. Царство Небесное в Новом Завете упоминается в следующих цитатах. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». И с того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Молитесь же так: «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Ибо, говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Божием больше его. Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство. Не придет Царство Божие приметным образом, и не скажут: «Вот оно здесь» или «Вот там», ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Царство мое не от мира сего, ныне Царство мое не отсюда. Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царство Божие не наследует. Законы о пороке до Иоанна. С сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него.